Глава 28. «Всё в порядке?» — спрашиваю я Аниту по возвращении в магазин. «Справилась без меня?» «После твоего ухода было 4 покупательницы», — спокойно говорит Анита. «Но это ещё до дождя». «Да, отлично справилась». «Просто твоя смс-ка показалась мне странной. Точно всё было окей?» «А зонтик откуда?» — спрашивает Анита, меняя тему. «Ты уходила без зонта». «Это Джулиана». «Джулиана? А я думала, ты виделась с Джеком». «С ним тоже. Слушай, у меня мокрая одежда. Я сгоняю наверх переодеться, а потом всё тебе расскажу». Переодевшись, я спускаюсь в магазин и за чашкой чая посвящаю Аниту во все подробности. Когда я дохожу до признания Джулиана, брови у неё ползут наверх, но она воздерживается от комментариев. «И вот я здесь», — заканчиваю я. «Надо сказать, денёк у тебя выдался насыщенный», — дипломатично говорит Анита. «Опережая твой вопрос, я ничего не знаю об этом Фредди и о том, что Уинстон Джеймс купил его домишко. В ту пору меня тут не было, но даже живи я здесь, я всё равно была ребёнком». «Да, знаю. Сейчас мало кто остался, кто жил в Сент-Феликсе в то время». «Даже тётушка Лу вряд ли вспомнит про то, что Фредди продал свою хибару. Тогда она была ещё подростком». «А чем вызван такой интерес? То есть я знаю, почему тебя интересует, что случилось с Кларой, Мэгги и Арти. Но при чём тут Фредди?» «Вообще-то не знаю. Просто есть ощущение, что это каким-то образом связано». «Интуиции нужно доверять», — сознанием дела говорит Анита. «А может, Джулиан прав, и Уинстона Джеймса действительно здесь недолюбливают?» — говорю я. «Ты что-нибудь слышала об этом, когда здесь был магазин пряжи? Говорят, тут собирались все местные кумушки». «Вряд ли. Мы были вроде парикмахерской. Если люди хотят обмениваться новостями, тут уж никуда не денешься». «Это точно», — улыбаюсь я. «И кто-нибудь упоминал про Уинстона Джеймса?» «На моей памяти нет. Я о нём впервые узнала, когда вы с Мэгги ходили на выставку в галерею Лайл». «Хм, должен же быть хоть какой-то смысл. А иначе зачем нам с Джеком всё это показывают?» «Я уверена, милая, что скоро всё выяснится. Просто наберись терпения». К счастью, долго дожидаться не приходится, потому что очередная вышивка появляется следующим утром. На этот раз на ней изображены два силуэта на фоне кроваво-красного неба. Взволнованная, я сразу пишу смс-ку Джеку. «Ещё одна. Когда встретимся?» Ответ приходит сразу. «У меня сложно из-за Бена. Как насчёт выпивки? Могу спрятать картину в коляске, а потом сравним у вас». Я обдумываю эту идею и спрашиваю в ответ. «А без мольберта получится?» «Чёрт! Совсем об этом забыл. Попробуем?» «Есть идея получше. Сообщу». «Доброе утро!» — чуть позже говорю я, когда заспанная Молли спускается в магазин. «Какие у тебя планы?» «Да так...» — она пожимает плечами. «Встречаешься с Чесни?» «Не-а, не сегодня». Я поднимаю брови. Насколько мне известно, Молли не виделась с Чесни уже больше недели, и не могу сказать, что меня это огорчает. «У вас с ним всё в порядке?» Молли снова пожимает плечами. «Просто я заметила, что вы не часто видитесь в последнее время». «Не-а, я пытаюсь немного дистанцироваться». «Ты серьёзно? Вот это новость». «Ага, он такой липучий». Я навостряю уши. «То есть его слишком много?» «В каком смысле?» Я вдруг со страхом думаю, что Чесни принуждает Молли делать то, что ей не хочется. «Он принуждал тебя заниматься сексом? Мама!» У Молли пунцовеют щёки. «Прости, но я вынуждена спросить». «Нет, не в этом смысле». «Тогда что?» «Ну, трудно объяснить». Молли морщит нос. «Он забрасывает меня смс-ками, хочет знать, что я делаю, где я. И если я не отвечаю или не перезваниваю, сразу начинает злиться». На этот раз кровь не ударяет мне в голову, а стынет в жилах. «Он не воздействовал на тебя физически?» Ни разу не ударил, когда злился?» «Нет, что ты! Просто когда я с ним, у меня начинается... Как это говорится? Клаустрофобия?» «Да, именно. Точно ему нужно постоянно меня контролировать. Я чувствую, что мне...» «Не хватает воздуха?» «Да! Откуда ты все знаешь, мама?» Я с трудом сглатываю. Нужно ей все рассказать. Теперь это происходит с моей дочерью. И если мы толком не поговорим, дальше будет хуже. «Потому что так было у меня с Джоулом», — тихо говорю я. «Поэтому мы расстались». «Джоул тоже забрасывал тебя смс-ками?» Молли смотрит на меня, раскрыв глаза. «И не только. Поэтому случился тот инцидент в школе. Ты думала, что в его желании увидеться с тобой нет ничего плохого. Но это была верхушка айсберга. То, как Чесни ведет себя по отношению к тебе сейчас, с этого все начинается, Молли. Нельзя иметь отношения с парнями, а лучше сказать, с мужчинами, которые хотят контролировать твою жизнь. Это всегда плохо заканчивается. Джоул хотел контролировать меня, точнее нас, и мне пришлось положить этому конец. Тогда я тебе не рассказывала всего, потому что ты была еще маленькая, и я должна была сама решить эту проблему». Молли все так же внимательно смотрит на меня, под конец кивает, и на ее лице отражается такое понимание и сочувствие, что, мне кажется, она растет прямо на глазах. «Я поняла, мамочка». Она обнимает меня. «Правда поняла. Я так жалею, что позвонила Джоулу. Я поступила необдуманно. Мне казалось, тебе одиноко. Я понятия не имела, что дела обстоят настолько плохо. Потому что я не рассказывала тебе всего. Я слегка отстраняю ее от себя. Я хотела защитить тебя. Ты моя дочка. И мне не хотелось вываливать на тебя это. Разве я думала, что с тобой может произойти что-то подобное? А Джоул тебя не бил?» «Нет, обошлось. Но никто не вправе контролировать нашу жизнь, Молли. За рулем, в водительском кресле можем сидеть только мы сами. Мы и только мы ответственны за то, что с нами происходит». «Ты права», — кивает Молли. «Наверное, мне лучше порвать с Чесни, да?» «Как можно скорее». «Но он мой парень. А вдруг я больше никому не понравлюсь?» «Шутишь? Такая интересная, остроумная и симпатичная девушка, как ты? Да мальчишки будут к тебе в очередь становиться». «Сомневаюсь». И тут мне приходит идея. «А ты виделась с Беном после паба?» Невзначай спрашиваю я. «Нет». «Просто Джек сказал, что он про тебя спрашивал». «Правда?» Молли мгновенно оживляется. «Да. Что ему хотелось бы вскоре заняться серфингом, и он просит тебя познакомить его с братом подруги». «Сегодня вечером школа серфинга проводит на пляже занятия для начинающих», — загорается Молли. Мысли о Чесни, судя по всему, уже испарились. «Думаешь, стоит его пригласить?» «Вот как?» — я делаю удивленный вид. «Отличная идея, разумеется». «Ну, не знаю». У Молли розовеют щеки. «Что тебя смущает?» «Он классно выглядит. Таких парней так запросто не приглашают. Особенно, когда они гораздо старше». Молли по-прежнему сомневается. «Я могу через Джека узнать, согласен ли Бен пойти с тобой». «Ни за что. Договариваться через маму — это стрёмно». «Ладно». Я отворачиваюсь. «Это была просто идея. Я подумала, тебя это взбодрит». Я жду в надежде, что моя уловка сработает. «Может, ты как-нибудь выяснишь, есть ли у него интерес?» — негромко произносит Молли. «Ну, как будто от себя». Я быстро усмехаюсь, а потом поворачиваюсь к ней уже с серьезным лицом. «Думаю, у меня получится». «Но он не должен знать, что это я спрашиваю. Обещаешь?» «Обещаю. Я буду очень осторожна». «А теперь тебе лучше пойти наверх и позаниматься. Мальчики мальчиками, а про учебу забывать не следует. Ясно?» Молли закатывает глаза и корчит гримасу. «Ладно, услуга за услугу. Знаешь, я действительно сожалею насчет Джоула. Если бы я знала...» «Сейчас все в прошлом», — отмахиваюсь я. «Отправляйся наверх, а я тебе дам знать, что ответил Джек. В перерыве между покупателями я снова пишу Джеку. Можешь аккуратно намекнуть Бену, чтобы он попросил Молли сходить с ним сегодня вечером на школу серфинга. Но, пожалуйста, не проговори, что это Молли спрашивает, иначе она больше не будет со мной разговаривать. Джек отвечает. Отличная идея. Приступил к выполнению. А следом новое сообщение. Бен на пути к вам. Ведите себя естественно. Я быстро отвечаю. Шустро сработано. Привет. Как ни в чем не бывало, говорю я, когда несколько минут спустя Бен появляется в магазине. Как дела? Спасибо, Кейт, хорошо. А Молли дома? Да, наверху. Я ее позову. Молли, к тебе пришли. Молли сбегает, перепрыгивает через ступеньки и при виде стоящего в магазине Бена радуется и в то же время пугается. «Привет, Молли», — спокойно говорит он. «Как ты?» «Отлично, спасибо». Молли невзначай поправляет волосы. «Я подумал, может быть, ты познакомишь меня с братом подруги? Папа сказал сегодня вечером «школа серфинга». Молли бросает на меня взгляд, но я уже делаю вид, что занимаюсь ценниками. «Разве?» – невинно говорит она. «Да, конечно, с радостью». «Будет здорово». «По-моему, начало в 6. Может, тогда зайдешь со мной?» «Отлично. Ну, тогда увидимся». «Увидимся». «До свидания, Кейт». Прощается Бен. «Пока, Бен», – улыбаюсь я. «Папе от меня привет». Бен подмигивает мне и уходит. «О, Господи! О, Господи!» – всплескивает руками Молли. «Что теперь надеть? У меня ничего нет!» «Ты идешь на пляж. Надень, что обычно». Молли смотрит на меня с ужасом. Точно я предлагаю гулять по песку в бальном платье и серебряных туфельках. «Ты не понимаешь, мама! Надо позвонить Эмили и спросить у нее совета. Ой, она на каникулах! Себастьян!» Он как раз заходит в магазин, потому что начинается его смена. «Что надеть на свидание на пляже?» «Молли, это не свидание», — начинаю я. «Почти свидание», — отмахивается Молли. «У тебя свидание на пляже?» — удивляется Себастьян. «С Чесни? Это на него не похоже». «Нет, забудь про него. Он в прошлом. С Беном». У Себастьяна растерянный вид. «Бен — сын Джека», — объясняю я. «И это не свидание. Он слишком взрослый для тебя, Молли». «Уверена, ты для него только друг». «Ну и пусть», — говорит Молли, направляясь к лестнице. «Свидание или нет, но я иду на пляж с крутым взрослым парнем. Меня могут увидеть, поэтому я должна выглядеть на все 100». Она скрывается в своей комнате. Я качаю головой ей вслед. Из огня да в полымя. «А я видел этого Бена?» — спрашивает Себастьян, еще не совсем оправившийся от удивления. «Вообще-то нет, но ты, вероятно, столкнулся с ним, если шел обычной дорогой. Он возвращался в магазин Джека. Высокий, с темными волосами, немного похож на отца». «Случайно не в красной футболке и джинсовых шортах?» «Да, это он». Себастьян медленно кивает. «Что-то не так?» «Ну, я могу ошибаться, хотя в последнее время это случается редко. Если Бен тот самый парень, которого я только что встретил, тогда вам нечего опасаться насчет Молли». «Что ты имеешь в виду?» «Что Бен скорее западет на меня, чем на вашу Молли».